Глава 5. Небольшая передышка. Поздняя ночь. Королевское поместье Мастифа. Сидя над бумажками с докладами стражников о происходящем в лесу, девушка с длинными черными волосами в очередной раз зевнула. Работа достаточно утомительная, но переносить ее на завтра не хочется. Поправив челку и перевернув один из листов очередного доклада, она продолжила читать, как вдруг по телу пробежали мурашки. Дрогнув и выпрямившись, девушка захлопала глазками, но удивление довольно быстро сменилось хитрой улыбкой. Закинув ногу на ногу и откинувшись на спинку своего кресла, она ухмыльнулась. «Значит, смотрителя смогли убить. Как интересно. И откуда ты узнал об этом месте, Артур?» С силой ударив кулаком по столу, девушка взглянула на двери своего кабинета. Они тут же раскрылись. Внутрь вошли несколько эльфов в черном. «Госпожа, у меня для вас задание. Сделаем все, что прикажете. Кое-кто в храме слишком много болтает. Найти и привести ко мне. Будет исполнено». Они поспешили скрыться. Девушка же поднялась со своего места и подошла к окнам, убрав руки за спину. Мысли заполнили сознание, однако уже через мгновение двери вновь заскрипели. Обернувшись и оскалившись, готовая накричать на глупых солдат, девушка вовремя стиснула зубы. Перед ней показался ребенок лет 12 на вид с длинными эльфийскими ушками. «Кинара!» Подбежав к нынешней королеве, он схватил ее за руку и потянул. «Я никак не могу уснуть. Почитаешь мне?» «Ну что с тобой поделать? Снова ту историю о рыцаре и драконе?» «Да, обожаю ее». «Хорошо, так и быть. Но только одну главу». «Угу». Примерно в то же время. «Артур, я устала». В очередной раз, ударив по воде руками, эльфийка остановилась, вздохнув. «Ну нет здесь никого, видишь же. Мы почти весь город под землей обошли». «Хватит жаловаться, я тоже устал». Также остановившись, упер руки в бока и развернулся к спутнице. «Замков же два, значит, демонов тоже должно быть двое». «Да, но кто сказал, что они оба будут здесь?» «Мы должны проверить». «Ох, я так на тебе отыграюсь потом за то, что заставляешь меня уже второй час здесь бродить». «Ауру можно понять. Мы и правда давно ходим. Отошли от тех дверей на приличное расстояние, но так никого и не встретили. Может, второго демона Кинара прячет, чтобы ненароком двери не открыли? Что же внутри такое? Слабо верится, но может, она там Бессарину прячет? Хотя... Ай, да плевать. Не хочется признавать, но туда мы сейчас не попадем. Я уже пытался вскрыть двери копьем. Была бы со мной Лина, в два счета бы справились. Эй, есть хочешь?» Вновь оглянулся на Ауру. «Да». У нее аж глаза засверкали. «Ладно, идем отсюда». «Ура!» Выбравшись на поверхность с рассветом, мы поспешили скрыться. Сразу вернулись в гостиницу. Правда, мне пришлось залезать через окно. Вся одежда насквозь сырая. А уж как воняет! Скинув накидку, начал избавляться и от прочего. В итоге остался в одних трусах. Остальное сложил в кучку и, наконец, повернулся, заметив ошарашенную с красным лицом эльфийку, сидящую на кровати. «Ты чего?» «Это ты чего, извращенец?» «Совсем дурная, что ли? Мы же полностью провоняли в этой канализации. Тоже раздевайся давай. А после отнеси нашу одежду на первый этаж. Пусть постирают. Я бы сам, но мне показываться нельзя». «Раздеваться? Ну нет». «Ой, ну сколько можно, Аура? Как будто я девушек в нижнем белье не видел. Или погоди, на тебе его нет». «Я разденусь, только отвернись. А если повернешься, шею сверну». «Да сдалось мне твое тело. Хотел бы, давно бы силой взял». Усевшись у камина, начал разжигать огонь. Справился быстро. Аура за это время сбросила лишнюю одежду и переоделась в шорты с майкой, что нашла в шкафу. Мужской одежды здесь нет. Ей дали лишь комплект на себя. Забрав и мой сверток, эльфийка ушла минут на 5. На первом этаже можно отдать вещи в стирку, потратив всего 2 медика. Удобно и недорого. А как вернулась, села рядом со мной, вздрогнув. — Слушай, Артур, что, уже не смущаешься? Замолчи, я спросить хотела. Что может быть за той дверью? Что-то, что связано с прошлой королевой? — Ага. Или вовсе сама прошлая королева. — Да ну! — Откуда мне знать, ушастая? Открыть ты не смогли? — Скорее всего, ты права, и демон находится где-то еще. Это даже логично. — Ладно, плевать. Чем займемся дальше? Раз Бессарина отходит на второй план, займемся главным. — То есть сразу пойдем к ней? Ну, к Кинаре? — Почти. Помнишь, как мы начинали в оффлайне? — Да. Организовали бунт и устроили настоящий хаос. Не хотелось бы повторять. — Ты права. Все пошло не по плану, и это моя вина. В этот раз просто отвлечем внимание. Сегодня ночью отправимся к поместью. Выведу им о страже. Уверен, у Кинары есть личная охрана. К моменту, когда придется с ней сразиться, мы должны быть готовы ко всему. К тому же должен тебя предупредить. О чем? Тебя со мной рядом не будет. А? С чего бы? Хмыкнув, она задрала подбородок. С того, я так сказал, Аура. Но Кинара совсем на другом уровне, нежели Эрик. Это во-первых. Во-вторых, ее стиль боя включает магическое владение оружием. Она может перемещать кинжалы силой мысли. Уверен, если будешь со мной, Кинара воспользуется этим. Ну, а в-третьих, я снова могу потерять контроль над собой. Не хочу, чтобы ты видела меня в таком состоянии. Ты один не справишься. У меня теперь есть фея, да и сил побольше. Разберусь как-нибудь. Твоя фея? Она же перемещает один раз за одно убийство. Да. Перед встречей с Кинарой придется вырезать 10-2 эльфов из ее стражи, чтобы хорошенько накормить жертвенную фею. Ну, а я чем тогда займусь? Как и сказал, будешь отвлекать внимание. Как именно, выясним, когда подберемся поближе. В оффлайне поместье было закрыто барьером. Здесь я ничего такого не чувствую, что, в принципе, и неудивительно. Кинара уверена в своих силах. Но не стоит забывать, что она все продумывает на несколько шагов вперед. Ладно, пойду-ка я посплю. Кровать одна. Поделим? Вновь отшутился, отчего эльфийка вздрогнула, покраснев. Нет. Иди уже, глупышка. Чтоб тебе, Артур. С такими шуточками я не доживу до момента, когда ты справишься со всеми лжегероями. Забравшись в постель, девушка скрылась под одеялом. Я же остался у камина, греясь. Прохладно здесь по утрам в этом великом лесу. Хотелось тоже отдохнуть, но мысли начали одолевать. Черт с ним, с этим демоном, ключом от дверей канализации. Что делать с Кинарой? Сейчас у меня шансы на победу есть, но, признаться, маловато. Да и тот демон в туннеле покоя не дает. Почему он в клетке? Для чего королева держит его? Может, на случай поражения? Тогда у нас еще больше проблем. Что случится, если вырвется, когда я отсеку этой демонице голову? Сил на бой с ним у меня не хватит. Да и не хочется великий лес под удар ставить. Местные эльфы в нашей склоке не виноваты. Одно знаю точно, демон там не для красоты или коллекции. Он точно является боевой единицей. Еще вопрос. Один ли он, или Кинара низших со средними тоже припасла? Вот бы узнать все и сразу. Все бы отдал за встречу с феей всезнания. Дайан и в прошлой жизни меня интересовал. Если память не изменяет, ему можно задать любой вопрос, и за все последующие он потребует соответствующую плату. Ну, это разумно. Знания, способные изменить мир, бесплатными быть не могут. Продолжая размышлять, услышал снаружи какой-то шум. А как подошел к окну, заметил странное. Толпа стражников бежит в сторону молитвенного древа. Может, что-то... Подняв взгляд на старое дерево, мысли оборвались. Из окон высоко над входом валит черный дым. Неужели пожар? Совпадение ли, что это случилось после моего появления там? «Аура, — обратился к эльфийке. — Знаю же, что еще не спит. — Ну чего? — буркнула она, поправив одеяло. — Как думаешь, у нас есть шансы избавиться от Кинары и не навредить этому городу? — С чего ты вдруг спрашиваешь об этом? — Да так. — Ладно, спи. Я, пожалуй, тоже сил наберусь.